Глава 26. Пик! Пик! В уши ворвался назойливый звук, который никак не хотел прекращаться. Так что мне пришлось открыть глаза и увидеть знакомый больничный потолок. Что-то в моей жизни пошло не так. В голову пришла ленивая мысль. Из школы-интерната я вроде как вырвался, только флешбеки из прошлого меня все никак не отпускают. «Иван?» Внезапно рядом раздался голос матери Ивана. Повернув голову, я удивленно столкнулся с ее взволнованным взглядом. «Ты что тут делаешь?» — сказал я, будучи совершенно серьезным. «Я не хочу тебя видеть». Народ мне легла холодная ладонь. «Ваня, у меня и так едва сердце не остановилось, когда тебя унесли на носилках со стадиона, а потом увезли в больницу, поскольку нужно было сделать операцию. Давай не будем еще из-за старых обид ссориться». «Операцию?» — удивился я, пропустив остальное между ушей. «Какую?» «Тебе отрезали ноги!» Она радостно рассмеялась страшным хохотом, тыкая в меня при этом пальцем. Пик! Пик! От ужасного сна я дернулся и, мгновенно пропотев, принял сидячее положение. Тут же боль под ребрами и в груди заставила меня вскрикнуть и снова лечь обратно. На шум в палату вошла медсестра, увидела меня с открытыми глазами и побежала в коридор. Через 5 минут пришли доктора и Вадим. Меня осмотрели, причем доктор был тот же, что и лечил меня в прошлый раз. Он крутил головой и недоуменно посматривал свои записи. «Доктор, что с вами?» Наконец, не выдержав, спросил я его. «Когда вас привезли на первом рентгеновском снимке, я увидел, как одно из ребер проткнуло вам легкое. Вас сразу же подготовили и отправили на операционный стол. Но когда вскрыли, этого не обнаружили. Теперь же странности продолжают происходить дальше». «Какие?» — удивился я сам. «Если бы мне показали ваши первые снимки, когда вы только поступили ко мне, и вчерашние, я бы сказал, что прошел месяц заживления, но никак не неделя». «Ну, доктор, тут все просто», — усмехнулся я. «Советская медицина лучшая в мире. Пара таблеток витаминов, контрастный душ и зарядка по утрам. Вот я и здоров, как бык». «Но все же такого просто не может быть», — он смотрел на рентгеновские снимки. «Лучше скажите, когда меня выписывают?» — спросил я, вызвав у него сначала столбняк, а затем стон. «В этот раз я буду настаивать, чтобы вас не выпустили отсюда раньше, чем через 2 недели», — зло сообщил мне он, собирая документы и вставая со стула. Когда он ушел вместе с сопровождением, со мной остался только комитетчик. «Какое место мы заняли?» — тут же обратился я к нему. Он замолчал, помялся, но затем сознался. «Хотел тебя сейчас обмануть, но подумал, что еще сорвешься и в таком виде побежишь устраивать разборки. Поэтому скажу просто. Мы снова первые, Ваня. Вторыми были американцы, третьими — бегуны из ФРГ». «Ты точно меня не обманываешь?» Я пристально посмотрел на него. «Учти, я не понимаю шуток, связанных с наградами». «Да точно, Вань. Я их газету взял, чтобы ты поверил». Он достал из кармана немецкую прессу и показал награждение, где и правда на пьедестале стояли 3 наших спортсмена. Фух. Несмотря на боль в груди, я откинулся на спинку кровати. Хоть что-то было не зря. Он посмотрел на меня, снова помявшись. «Чего?» «Жена твоя в соседней палате», — сказал он. Я не успел испугаться, когда он замахал руками, поняв, что сморозил. «Эй, нет, она просто там живет рядом с тобой. Немецкое правительство позволило». «Вадим, ты меня так до сердечного приступа доведешь», — выдохнул я. «Позови ее, пожалуйста, и приготовь больше салфеток». Они и правда понадобились. На мое удивление, Кэтлин ни в чем не упрекала меня, лишь плакала и говорила, что даже на метр меня теперь не отпустит от себя. Пришлось ее успокаивать и заверять, что такое точно больше никогда не случится. Хорошо еще, скептическое лицо Вадима она не видела в этот момент, а потому я показал ему кулак, обнимая вздрагивающее на мне тело. Кэти с трудом удалось успокоить и сказать, что она не обязана быть рядом со мной, поскольку я пошел на поправку и вскоре вообще выпишусь. Но, к сожалению, любые мои слова разбивались о нее, словно вода о скалы. Девушка была непреклонна. Сказала, что лично за всем в этот раз проследит, поскольку один раз уже дала маху. Вадим при этом помахал мне рукой и, ехидно улыбаясь, вышел из палаты, оставляя нас одних. Несмотря на все мои возмущения, выписали меня только через 2 недели. Способствовали ли этому угрозы доктора или наручники, которыми меня пристегнул к кровати Вадим, я точно не знал. Но факт оставался фактом. Я безвылазно провел в больнице все время, пока доктор не сказал, что надеется, что больше никогда в жизни Бог не пошлет ему таких пациентов, как я. При этом выдал мне документы на выписку, а комитетчик принес мою одежду. Захватив по пути Кэти, с которой мы прожили здесь по факту свой медовый месяц, на посольской машине с тем же улыбающимся Игнатом мы доехали до советского посольства в ФРГ, где мне выдали вещи, золотую медаль за эстафету, а также деньги и два билета обратно. «Вылетаете на родину завтра, Иван», — пожал плечами Валентин Михайлович. «Приказ сверху». Я перевел взгляд на Вадима. Он подтверждающе кивнул. «Нам нужно с женой побыть вдвоем», — попросил я всех. Мужчины понятливо изменились и отошли. Кэти, видя, что что-то происходит, подошла ко мне ближе. Я показал ей вещи и два билета. «Я бы хотел, чтобы ты полетела со мной, но не знаю, как меня встретят на родине, поэтому будет лучше, если я вылечу без тебя». Она несмело мне улыбнулась. «Хочешь сказать, мы опять расстаемся?» «Не так надолго, как в прошлый раз», — поспешил заверить ее я. «Я предприму все, чтобы оказаться рядом с тобой как можно быстрее. Ты мне веришь?» Она, сдерживая слезы, закивала и бросилась обниматься. «Не переживай, все будет хорошо. Я обязательно скоро к тебе приеду», — говорил я. «Если уж это будет совсем невозможно, то ты приедешь ко мне. Договорились?» Кэтлин сильнее вжалась в меня. «Иван, прости, что в такой момент, но забыли еще тебе сказать, что Адольф Дасслер дожидается тебя у нас здесь с самого утра». Ко мне подошел Игнат и три раза изменился, что вмешивается в наш разговор. «Да, как-то нехорошо президента целой компании заставлять ждать», — согласился я с ним и взял за руку жену. «Пойдем, узнаем, что он хочет». В полном одиночестве тот, сняв с себя пиджак, и правда сидел в одном из кабинетов. У него рядом с диваном стоял столик с выпивкой и едой. Было видно, что он не сильно скучал тут в одиночестве. «Господин Дасслер, вам не стоило так утруждать себя», — изумился я, протягивая ему руку. «Иван?» — он быстро поднялся с дивана. «С тобой я понял одну вещь. Тебя нужно ловить немедленно, иначе будет уже слишком поздно. События вокруг тебя настолько стремительно развиваются, что я боялся, что ты улетишь обратно, а нам срочно нужно поговорить. У нас есть время до завтра». Я посмотрел на время в билете, который так и держал в руках. «До 4 дня. Тогда не будешь против, если мы вместе поужинаем?» — спросил он, словно и правда боялся выпустить меня из рук. «Тогда, следуя вашему принципу, едем сейчас», — улыбнулся я ему и повернулся к жене, которая стояла в коридоре. «Дорогая, ты ведь не против поужинать с господином Дасслером?» «Это будет честью для меня», — она несмело ему улыбнулась, а он, спохватившись быстрым шагом, пошел здороваться и аккуратно пожимать руку даме. «Моя машина ждет нас», — сказал он. Мы втроем пошли на выход, а я оставил все вещи и билеты Игнату. Вадим молча пошел с нами. Правда, в ресторане я попросил его сесть за соседний столик, поскольку он приглашений на ужин не получал. Комитетчик поморщился, но, к счастью, хотя бы не стал спорить прилюдно. Заказав еду, я посмотрел на Дасслера. «Насколько большие заказы вам поступили на мою линейку?» — просил я его. Он посмотрел на Кэти. «Она — часть моего плана, связанного с Adidas, поэтому говорите спокойно», — заверил я его. «Маркетологи рвут волосы на голове», — ответил он тихо. «Наша новая линейка с релизником, на рекламу которой были потрачены миллионы, даже близко не стоит с тем ажиотажем и спросом, которым пользуются вещи, что вы носите. Причем это касается всего — напульсников, кроссовок, шиповок, беговой формы, легких курток. На все, что было на вас на Олимпиаде, пришли огромные заказы». «Сколько вы хотите предложить мне?» — спросил я, пододвинув ему салфетку. Он подумал и написал цифру, вернув мне ее обратно. Прикрыв рукой даже от Кэти. Я протянул руку, взял у него ручку и добавил туда 0, а также изменил первую цифру. Дасслер изумленно на меня посмотрел. «И 10% от всех продаж второй линейки, которую мы с вами запустим после этой», — спокойно добавил я. «Адольф, я умею считать и представляю, сколько можно продать по всему миру». «А если вы еще прекратите заигрывать с неблагодарными поляками и перенесете свои фабрики в Китай, Индию, Вьетнам или Индонезию, то выручка фирмы взлетит до небес». Он изумленно на меня посмотрел. «Почему вы против Восточной Европы? Уж промолчу о том, откуда вам это вообще известно». «Ваш брат из Пумы уже хочет сделать это», — чуть приврал я. «А час рабочего времени китайца или индуса такой дешевый, не говоря уже о том, что правительство этих стран за размещение и строительство заводов вам жопу будет целовать и создавать такие налоговые преференции, что вы очень быстро будете получать такую прибыль, которая вам даже не снилась. Поэтому, если не хотите, чтобы я перешел в Пуму, соглашайтесь, пока я заинтересован в нашем сотрудничестве. Времени спорить или убеждать у меня просто нет». Он задумался, но когда нам принесли первые блюда и официанты отошли от стола, протянул мне руку, которую я пожал. «Завтра с утра будет договор», — сказал он. «Отлично. Заодно укажите там открытие банковского счета в каком-нибудь надежном швейцарском банке на мою жену. И все деньги с нашего сотрудничества будут поступать только на него». Его глаза при этих словах расширились, и он ошарашенно посмотрел на скромную Кэти, клюющую салатик. «А у вас не будет проблем там?» — он кивнул головой в сторону востока. «Если мы не будем афишировать эти наши договоренности, то кто узнает?» — улыбнулся я. «А если даже такое и случится, нельзя это совсем уж исключать, то счет мне не будет принадлежать. Пусть что-то попробуют с этим сделать». «Умно», — согласился он. «Меня это тоже устраивает. С вами дела вести понятнее и привычнее, чем с вашими чиновниками, которые не знают, что существует слово «компромисс». Я могу и хочу считать деньги, желательно свои, а не государства». Я пожал плечами. «Но не это главная причина того, что я решил сотрудничать именно с Adidas». «А что же?» — заинтересованно поинтересовался Даслер. «Вы, как и я, любите работать», — улыбнулся я ему. «Та ночь, проведенная с вами и вашими мастерами в цехе завода, сказала мне о вас больше, чем все следующие наши встречи». В его глазах появились смешинки, и он склонил голову, благодаря за комплимент. Остаток вечера мы просто поговорили об Олимпиаде, возможности использовать мои фотографии для рекламных кампаний. В общем, это был чисто деловой ужин, на котором оба получали удовольствие от общения. Правда, видя, как Кэти начинает зевать, я извинился и попросил вызвать нам такси. На что он тут же замахал руками и, оплатив счет, отвез нас к посольству на своем лимузине. Пожав напоследок еще раз руки, мы простились до утра. Ночь пришлось провести в посольстве, нас просто не отпустили в гостиницу. А на утро действительно приехали представители Adidas, которые привезли ровно такой договор, какой мы обсуждали с Даслером вчера, им уже подписанный. Поставили в нем подписи и мы с Кэтлин. Наши экземпляры я отдал ей, попросив положить по прибытии домой в банковскую ячейку, а также отдал ей всю валюту, какую мне выдали в виде суточных. «Лети спокойно домой и ничего не бойся», — напутствовал я ее, поскольку мы с ней тоже простились, ведь Игнат, оказывается, предусмотрительно забронировал билеты и вызвал ей такси в аэропорт, как только понял, что я лечу в Москву один. «Хороший парень, словом». «Люблю тебя», — она поцеловала меня на прощание. «И я тебя», — не моргнув глазом, соврал я. Проводив ее до машины, я вернулся с Вадимом в посольство. «Через пару часов пора и нам», — он посмотрел на часы. «Пойдем передохнем, чая выпьем, а то ребра начали побаливать», — скривился я. Мы провалялись на мягких посольских диванах до самого отъезда и, подхватив вещи, пошли на выход, когда пришло время уезжать. Гарротту я не успел пока разобрать на составные части, но чтобы ее не обнаружили таможенники, переложил из сумки в карман с целью сделать это в туалете аэропорта и повезти с собой домой просто две деревяшки. «Парни, но вы чего так долго копаетесь?» — позвал нас стоящий возле машины Игнат. А я краем глаза заметил какое-то движение за деревьями рядом с нами и чисто на вбитых привычках в школе КГБ перекатом, болью отозвавшимся в ребрах, скатился с крыльца в противоположную от замеченной опасности сторону. Крик и выстрелы. «Умри, неверный!» Все слилось для меня в единую какофонию. Почти сразу со стороны улицы раздались тревожные возгласы, а в нашу сторону побежали полицейские, охраняющие посольство, а также советские автоматчики, стоявшие у ворот. Я же, видя, что патроны в пистолете нападающего закончились, и он судорожно меняет обойму, бросился к нему. Секунда, и вздернутый террорист, лицо которого было мне известно, поскольку именно он стоял за забором, когда ждал результатов захвата заложников, захрипел. Потому что я без колебаний сжал руки, и струна впилась ему в горло, мгновенно перекрывая доступ крови в мозг, вызывая обморок и смерть. Почувствовав, что он мертв, я отпустил тело и повернулся посмотреть, что с моими товарищами. Вадим раскинулся на вещах, хрипя и булькая кровью, а Игнат вообще просто лежал навзничь, смотря, не мигая в небо. Бросившись сначала к комитетчику, я смог лишь констатировать, что это агония, и ничем ему помочь уже не могу. С подкатившим комом в горле я подошел и нагнулся к Игнату, прижал два пальца к шее. Пульса не было, и я увидел причину этого. Одно точное попадание в сердце и небольшое пулевое отверстие на черном костюме, сейчас напитывающемся кровью. На автомате, убрав гарроту в карман, я сел на ступени посольства и схватился руками за голову. Слезы неожиданно для меня бурными потоками хлынули наружу. Настолько глупая и внезапная смерть настигла их прямо в ту минуту, когда мы должны были уехать. Игната я хоть и мало знал, но он показал себя за это время только с лучшей стороны. Насчет Вадима я вообще промолчу, поскольку такого профессионального, понимающего человека, который еще и смог вытерпеть все мои выкрутасы, тут на Олимпиаде вряд ли еще можно было отыскать. Быстрая потеря сразу двух хороших людей сильно ударила по мне. Я не мог сдержать слезы, текущие по щекам, молча сидя на холодных ступенях.